Глава 11. Вызов из Кремля по прямой линии застал Щеглеватых на рабочем месте. «Слушаю», — произнес министр обороны, подняв трубку. «Виктор Степанович», — говорил взволнованный женский голос помощника президента страны. «Через 15 минут состоится видеоконференция членов Совета Безопасности». «Что-то случилось?» — уточнил министр, так как время близилось к полуночи, и созыв Совета Безопасности в такое время наводил на неприятные мысли. «Да, серия терактов в разных городах. Много жертв. Пока не выработаны ответные шаги, информации удается дозированно. Но с каждым часом сдерживать поток лжи и явных провокаций становится все труднее». «Понятно. Я на месте», — с трудом произнес Щеглеватых, переключая кнопку селектора. «Оперативный дежурный полковник Магулин на проводе, товарищ министр обороны». Тут же раздалось в трубке. «Сводку активности войск вероятного противника за последние 5-6 часов». «Передвижение войск не зафиксировано», — тут же ответил оперативный дежурный. «Хорошо», — ответил Щеглеватых и отключился. «Значит, это не военная операция, а теракт». Генерал армии поднялся из-за стола, подошел к зеркалу, поправил мундир и вернулся обратно за рабочий стол. Включать визор и смотреть, что произошло, он не стал. Оставалось слишком мало времени до начала видеоконференции, но главное для себя он уяснил. Теракты совершены на гражданских объектах. В противном случае его бы сразу оповестил оперативный дежурный, а этого не произошло. «Внимание, проверка связи!» Раздался из громкоговорителей голос администратора видеоконференции. «Освободите от посторонних помещения. Первая фраза – проверка защищенного канала. Вторая фраза – проверка...» Запустился стандартный порядок подготовки к проведению совещаний с использованием защищенных каналов связи. В разделенном на секторы мониторе появлялись изображения. Высшее руководство страны спешно собиралось на внеочередное заседание. Щеглеватых показалось, что некоторых только что подняли из постели. Они выглядели заспанными, но на всех лицах читалась растерянность и волнение. Впервые за его недолгую службу в должности министра обороны так экстренно собирался Совет Безопасности в полном составе. «Внимание! Проверка проведена! Подключается президент, Титов Алексей Иванович!» «Здравствуйте, товарищи!» – быстро произнес президент. Щеглеватых для себя отметил, что Титов выглядит безупречно. Строгий деловой костюм диссонировал с домашней одеждой некоторых принимающих участие в видеоконференции лиц. «Хорошо, что на работе задержался», — подумал про себя Щеглеватых, незаметно расстегивая нижнюю пуговицу и поправляя мундир. «Кто не знает, введу в курс дела», — Титов говорил в своей манере, не давая времени на раскачку, сразу переходя к сути. «За последние 5 часов на территории страны в 4 крупных городах прогремели взрывы. Исходя из имеющихся фактов, случайность или халатность исключается». «Это теракт, товарищи. Экстренные службы подняты по тревоге, но этих сил недостаточно. Сразу после завершения нашего совещания объявить тревогу в учебных заведениях системы МВД, МЧС и Министерства обороны. Координация действий возлагается на министра МЧС. Петр Васильевич». Президент выдержал паузу и, дождавшись кивка, продолжил. «Это первое. Второе. Объявляется повышенная боеготовность вооруженных сил. Виктор Степанович, это по вашей части. Третье. Министерству здравоохранения направить в пострадавшие регионы дополнительный медицинский персонал, медикаменты и оборудование. А теперь перейдем к главному вопросу. Кто это совершил? Кто ответит за сотни смертей?» Президент вновь выдержал паузу. «Товарищ Назаров, этот вопрос больше относится к вам». На директора ФСБ было жалко смотреть. Растерянность, недоумение читались на его лице. Но замешательство быстро прошло, и Алексей Витальевич взял себя в руки. «Товарищ президент, в настоящее время нет данных о заказчике серии терактов. Выявлены и задержаны 3 исполнителей, но, как установлено, они не осознавали или не были в курсе готовящегося. Их использовали в темную. По устной договоренности просили отогнать и припарковать автомобиль на подземной стоянке торгового центра или жилого дома, доставить контейнер-бытовку на строительную площадку. Я все понимаю, товарищ Назаров, но такой масштабный и, согласитесь, скоординированный акт одиночка провести не мог», — перебил президент невнятное оправдание директора. «Что по стоящим на контроле организациям? Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за проведение терактов», — быстро ответил Назаров. А все участвующие в видеоконференции заметили, что президент кивнул на поданный помощником знак. «Товарищи, в средствах массовой информации размещено обращение. Давайте его посмотрим». В центре монитора появилось изображение, вскрадывающее фигуру одежды, лицо скрыто маской. На неплохом русском неизвестный заговорил. «Я Зонтария. Представляю движение за освобождение Европы. И с сегодня мы становимся в один ряд с...» Щеглеватых внимательно слушал говорившего. Ни имя, ни скорее псевдоним Зонтария, ни тем более название неизвестной доселе организации «Движение за освобождение Европы» ему ничего не говорили. Тем временем назвавшийся лидером движения продолжал. Зонтария говорил эмоционально, в красках расписывая цели организации, ее приоритеты и способы достижения поставленных перед движением задач. В финале выступления ожидаемо Зонтария заявил, что теракты совершены под его руководством. «Что скажете, товарищ Назаров?» Как только трансляция завершилась, взял слово президент. «Организация движения за освобождение Европы создана несколько десятилетий назад. Основатель Мирсануми, беженец из Южной Азии, осевший в Италии», — быстро говорил директор. Было видно, что он владеет информацией. «Примерно год назад погиб при странных обстоятельствах. До настоящего времени организация не относила себя к радикальным. А Зонтария, кто он?» «Данных нет. Скорее всего, это псевдоним. Но мои люди уже работают над изображением, и, думаю, скоро появится первый результат». «Где штаб-квартира организации? Кто входит в руководство, известно?» «Руководство находилось в Италии, но с гибелью основателя в структуре организации много поменялось. Движение распалось на несколько течений, а основной костяк осел в Пакистане». «Значит, Пакистан», — задумчиво произнес Титов. «Товарищ президент», — в разговор вступил министр иностранных дел, «в Пакистане сейчас неспокойно, идут выборы, и о перспективах смены политического строя я вам отдельно докладывал». «Да-да, помню», — ответил Титов, переведя взгляд на второй, стоявший на нем на столе монитор, и его лицо помрачнело. «Товарищи, мне только что доложили, что совершено еще два теракта. В сложившейся ситуации сидеть сложа руки мы не имеем права. Необходим жесткий ответ. Секретарю Совета Безопасности в течение получаса подготовить проект указа о проведении военной операции». Прошли 2 недели с момента нашего возвращения в училище. Тот шок, что пережили, разбирая завалы, частично прошел, и, не сговариваясь, мы всем отделением подали рапорт о направлении нас в воинскую часть. Пусть рядовыми, пусть подносить снаряды, но увиденное нас всех потрясло. Как знали, многие из курса написали рапорты, но начальник курса только складировал их в распухшую папку, не давая никаких пояснений. «Может, еще раз у лейтенанта спросить? Чего ждем-то? Полчаса сидим, время самоподготовки началось, а весь курс держит в аудитории». «Кот, ты всех достал!» — рявкнул на него Серый. Сразу после занятий весь курс собрали в одной аудитории, где мы сидим, ждем непонятно чего или кого. На вопросы замка лейтенант раздраженно ответил: «Сидите и ждите, пока не поступит другой приказ». И больше к нему с вопросами не подходили. «Может, сейчас нам объяснят, что с нашими рапортами?» — выдвинул идею мышь. «Может быть, но что-то действительно долго нас держит в неведении», — согласился Иван. Он один из первых подошел к лейтенанту с рапортом. «Курс! Встать! Смирно!» — прозвучала команда. В аудитории вошли начальник училища и двое его заместителей. «Товарищ полковник!» — докладывал офицер. «Вольно! Присаживайтесь! Перейду сразу к делу!» — заговорил начальник училища. «От первого курса рапорты о направлении воинской части приниматься не будут. Вам надо...» — раздался шум аудитории. «Тишина в аудитории!» — рявкнул кто-то из офицеров. И гвалт, поднимаемый несколькими сотнями человек, постепенно смолк. «Не перебивайте, товарищи курсанты. Все вы знаете, что четвертому курсу через месяц предстоит выпуск, и вы станете вторым курсом. По скоординированному плану третьему и второму курсу программа обучения сокращена на полгода, так что успеете, еще навоюетесь. Кроме того, второй и третий курсы будут привлекаться для патрулирования города. Отпуска и увольнительные отменены». На удивление, последнее известие не вызвало ажиотажа, хотя начальник училища ожидал обратного и сделал паузу в своей речи. Выждав минуту, он продолжил. «То, что произошло буквально несколько недель назад, трагедия для страны. И у нас нет с вами права впадать в крайности. Непозволительно как поддаваться панике, так и шапкозакидательские настроения в данной ситуации недопустимы. Враг, что совершил страшные деяния в ряде городов нашей страны, опасен. У него нет территориальной принадлежности к государству. Это, как вы знаете, последователи называющего себя новым мессией, некоего Зонтарии. В связи с этим прямое боестолкновение с врагом практически исключено. Не мне вам рассказывать, для этого есть офицеры и преподаватели, но хочу донести до вас. В этой войне нет линии фронта, нет занятой врагом территории, где на первой фазе применяется массированный ракетно-бомбовый удар, а потом высаживается десант, и территория зачищается от врагов. Здесь другая война, И вам, курсанты, за время, что отведено на обучение, необходимо максимально уяснить новые правила ведения боевых действий. План подготовки изменен, и изменен кардинально. Часы изучения некоторых предметов уменьшены, некоторых увеличены. Основной упор делается на практическом применении полученных знаний и изучении обобщенного приобретенного опыта. На несколько месяцев полигон станет вашим домом. Планируется участие в учебном процессе солдат, сержантов и офицеров, участников боевых действий. Успешные, а тем более проваленные операции, к счастью, которых не так много, будете изучать и анализировать. Имитационные тренажеры к этому времени настроят. Так что, товарищи курсанты, ваша ближайшая задача – это адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий и не только самим научиться, но и после распределения в воинскую часть научить своих подчиненных новым реалиям войны. Какие появились вопросы, на них ответят мои заместители. «Курс! Встать! Смирно!» – подал команду один из офицеров, и начальник училища удалился. Вопросы посыпались со всех сторон, но они в основном касались учебного процесса и часто повторялись. А я копался в своей неплохой памяти, но так ничего и не мог вспомнить, о каком таком Зонтарии говорил начальник училища. До нас довели, что объявлена война признанному террористическим движению за освобождение Европы, но достоверной информации о его местоположении руководстве найти не смог. Разыскал только, что оно образовано несколько десятилетий назад, и у его истоков стоят беженцы, осевшие в Италии, а целью является превращение Европы от Атлантического океана до Уральских гор в единое государство. «Бес! Команда встать была!» – толкнул меня Серый. Погрузившись в свои мысли, я задумался и не заметил, как импровизированное собрание подошло к концу. «Провоторов!» Не успели покинуть аудиторию, как меня подозвал комвзвода. «Я! С завтрашнего дня поступаешь в распоряжение начальника кафедры тактики специальной подготовки. Сегодня в 16 часов тебе необходимо прибыть на кафедру к полковнику Свиридову». Хотел задать вопрос, почему такая честь, но офицер меня опередил. «У тебя и еще нескольких курсантов первого курса особая программа подготовки. Числиться будешь во взводе, койко-место и другое материальное довольствие за тобой сохранятся, но занимаешься по отдельному графику. От нарядов не освобождаешься, но пожелания и составленный учебный план будем учитывать. Ясно?» «Так точно», — ответил, поняв, что, скорее всего, в этот круг вошли те, кого отобрали по итогу первой сессии. «У нас 10-ых, со второго семестра и так изменился график занятий. На некоторые предметы нам разрешили свободное посещение, на некоторых занимались дополнительно с другими взводами, а в тире мы проводили практически все свободное время. До назначенного времени оставалось менее получаса, и чтобы не возвращаться в жилой корпус, предупредил замка о полученном приказе. Он, оказывается, был в курсе и только кивнул на мои объяснения, что необходимо задержаться в учебном корпусе. Возле дверей кафедры ТСП, тактика специальной подготовки, встретил знакомых курсантов, и мои предположения оказались верны. «Бес, и тебя определили в спецгруппу», — констатировал факт курсант Иванищенков. «Иван, сам видишь, все, кого после первой сессии отобрали, здесь». Дружеские отношения в нашей малой группе не возникли, скорее наоборот, дух соперничества и конкуренции оказался на первом месте. «Как думаете, чем будем заниматься?» – спросил Витор. Его вообще-то звали Виктор, но за ним закрепилось прозвище Витор с ударением на последний слог. Скорее всего, из-за того, что он полиглот и иностранные языки на уверенном бытовом уровне осваивал буквально за считанные месяцы. Я сильно удивлялся, как такой умный и способный парень оказался не где-нибудь в Институте международных отношений, а в военном училище. Но как-то разговорившись, он объяснил, что его мечта – стать военным переводчиком, а в будущем, если повезет, военным атташе где-нибудь в теплой стране. Сам он из Красноярска. Вот его судьба занесла за 1000 километров от дома. А уж очень хочет побывать в теплых странах, где круглый год лето. «Тем же, что и раньше», – выдвинул предположение Иван. «Вряд ли», – не согласился Витор. «Тем же, чем и занимались, могли продолжать без прикрепления к кафедре». «Тогда не знаю. Ты, кстати, выполнил последнее задание?» «Конечно», – улыбаясь, ответил Витор. «Молодец, а я не успел». «Скажи, не смог. Вот не понимаю, почему тебя такого остолопа включили в спецгруппу?» В очередной раз стал наезжать на Ивана Витор. У них это как ритуал, и проходил каждый раз, начиная с дружеских подшучиваний, подначек, а потом, после словесной перепалки или спарринга в спортзале, сходил на нет. Иван, Иванищенко Сергей, имел хорошую физическую форму, но занимался он каким-то прикладным видом спорта так как с одного взгляда читал карты, ориентировался в лесу и обладал недюжиной выносливостью. Даже я во время кросса не всегда выдерживал взятый им темп. Правильно говорят, великий штангист бегуном не станет. Но во время спаррингов он ловко изворачивался и контактировал из таких невероятных позиций, что ставил в тупик своих соперников. Поэтому в последнее время подначки Витора заканчивались словесной перепалкой. «Бес, а ты чего молчишь? Что думаешь?» – спросил Вячеслав Бортников. «Борт. Среди нас по возрасту он самый старший и неформально стал командиром нашей небольшой группы. Посмотрим. Думаю, гонять сильнее будут. Готовить?» «Ага, куда еще сильней? И так через день кросс бегаем, спортзал и тир каждый день, не говоря про спецпредметы». «Витор, вот ты умный, но физухи тебе не хватает», – перешел в атаку Иван. «Надо тебя в спортзал загнать, на тренажеры». «С физухой у меня нормально, в нормативы укладываюсь». «Так, тихо, Свиридов идет». «Смирно!» – подал команду Борт.